Бисмилля, вассаляту вассалям, али расулилля. Глава о том, кто воплотил в жизнь единобожие, вследствие чего зашел в рай, без отчета. Эта глава как завершение предыдущей главы, потому что ранее мы обсуждали главу, называющуюся как глава о достоинствах единобожия, и какие грехи это единобожие стирает. Из его достоинства, это его великое достоинство, к которому должен стремиться каждый разумный человек. Особенно, если говорится о том, что человек зайдет без отчета в рай. Его слова «Мен хаккака ат-таухида», «Мен» приходит как шартия, это «Мен», указывающий на условность, то есть если кто-то, имеется в виду с таким смыслом, условность и действие, но это условие, это «хаккака», и ответ на это действие «дахаля», «вошел». Это некоторые нюансы арабского языка. Вы уже меня извините, если чуть-чуть поговорю про это. Зашел в рай, то есть зайдет в рай, если кто-то исполнит единобожие на деле, сделает должным образом, то есть требование единобожия, зайдет в рай без отчета. То есть он не будет отчитан за грехи и за что-либо другое. Итак, каким образом проявляется это тахкику таухид, то есть проявление единобожия? Это полное отдаление от ширка, многобожия. И это можно сделать, кроме как... То есть нельзя сделать, кроме как тремя способами или в трех ситуациях. То есть как мы можем воплотить это единобожие? Должны быть три вещи. Первое – это знание. Ты не можешь воплотить что-либо на практике, если ты не знаешь, как этого делать. Поэтому необходимо, чтобы он имел представление о единобожии, обладая знаниями. То есть сейчас мы изучаем эту книгу, чтобы узнать, что такое единобожие, затем, чтобы воплотить это в жизнь. Сказал Аллах Всевышний, «Фа'алям аннаху ля иляха илляллах». Знай, то есть изучай, что нету божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. То есть изучай единобожие. Во-вторых, убеждение. То есть первое знание, второе убеждение. Али-атикад. То есть если ты узнал сначала, а затем не уверовал, то есть на убеждении, на уровне убеждения, превознесся, то есть проявил высокомерие, то ты не воплотил единобожие в жизни. И сказал Аллах Всевышний про неверующих. Неужели он хочет сделать всех наших божеств единым Богом? Это что-то удивительное, сказали многобожники. То есть они не уверовали в единобожие Аллах. Это в суре Мухаммад, аят 19, в божественности. В-третьих, аль-инкияд. Первое знание, второе убеждение. Третье – это аль-инкияд, подчинение. Подчинение этому убеждению. Если ты узнал сначала, изучил единобожие, потом уверовал, но не подчинился, то ты не воплотил единобожие так же. И Аллах Всевышний сказал, что они, когда... Говорят им, обращаясь к ним, «Ля иляха илляллах», нету божества достойного поклонения, кроме Аллаха, «Естакбирун», они превозносятся. И говорят, неужели мы должны оставить наших богов из-за сумасшедшего поэта? Если такое произошло, то есть если это третье имеет место в вере человека, то есть если он подчинился этой вере, то он заслуживает, чтобы зайти в рай без отчета. И даже мы не говорим «иншаллах», если пожелает Аллах. Потому что это хукм утвержденный, говорит шейх Аль-Усаймин, по закону. Поэтому автор уверен, рахимахуллах, упомянут его Аллах Всевышний в этом видении, не упоминая слов «иншаллах». То есть тот, кто воплотил единобожие на практике, изучил, уверовал и подчинился, такой зайдет в рай, даже не говоря «иншаллах». Что касается определенного человека, мы говорили сейчас в общем о том, кто это сделает. Но теперь, говоря об определенном человеке, Иван, Иванов, Иванович и так далее, определенный человек, то в отношении него мы говорим «иншаллах». Потому что мы не знаем, воплотил ли он единобожие или нет. Его слова «умма» — это со смыслом «имам», о чем мы уже говорили ранее. что умма, слово умма, приходит в Коране с четырех сторон, с четырьмя смыслами. Это как имам, это как время, это как группа людей и также религия. И Аллах Всевышний сказал: «Инна Ибрахима кана умматан». Поистине, Ибрахим был уммой, то есть имамом. Это восхваление со стороны Аллаха в адрес Ибрахима, похвала, то есть, что он имам, за которым следует, лидер. Потому что он был одним из посланников почтенных, мин улиль азм. Затем он, саллаллаху алейхи вассалям, являлся примером в своих делах, в своих действиях, в своем джихаде. Потому что он сражался, боролся против своего народа. И получил из-за этого то, что получил. Затем Аллах испытал его приказом, то есть велением, принести в жертву своего сына. И этот сын у него был единственным. И то есть Ибрахим, алейхиссалям, получил веление принести в жертву своего сына. И ему было это особенно тяжело, то есть как на уровне чувств. Потому что он не маленький был, не младенцем, и не так, чтобы уже самостоятельный. Он сильно был привязан к своему сыну. Но, несмотря на все это, его сын сам изъявил желание, сказав своему отцу. И сказал: «О мой отец, сделай то, что тебе приказано, и ты найдешь, инша Аллах, меня одним из терпеливых». «Сатаджидуни, инша Аллах, мина сабирин», сказал. Его сын не стал бояться, не стал убегать, не стал колеблиться, а захотел, чтобы его отец выполнил приказ своего Господа. Это было проявлением его праведности и проявлением послушания своему отцу, чтобы также его отец не ослушался Аллаха субхана ва тааля. Посмотрите на эту силу в его полагании на Аллаха, когда он сказал: «Инша Аллах, ты найдешь меня одним из терпеливых». И сатаджидуни, син, в этих словах, то есть ты найдешь меня, указывающий на будущее время, показывает, что он непременно это сделает. Но при этом он не полагался на себя, а просил о помощи у Аллаха, сказав «Инша Аллах», если пожелает Аллах. Таким образом, оба они последовали приказу Аллаха и подчинились Аллаху Азза ва Джаль. И он лег на место принесения жертвы лицом вниз, чтобы отец не видел его лица. И затем пришло облегчение от Аллаха Всевышнего. И сказал. И Аллах Всевышний сказал: «Ванадайнаху ан я Ибрахим, кад саддакта ар-руя, инна казалика наджзил мухсинин». Мы воззвали к нему: «О, Ибрахим, ты оправдал сновидение. Воистину, так мы воздаем творящим добро». И неуместно говорить в данном случае, как говорят некоторые, что его нож перевернулся или отупел, или что его шея стала железным и так далее. Все это недостоверно. Он был лидером в умении терпеть приказы Аллаха Азза ва Джаль. Его слова «канитан» указывают на «аль-кунут». «Аль-кунут» — это что такое? Это постоянное подчинение. То есть ты остаешься в стабильном состоянии веры, подчинения Аллаху, несмотря на все различные ситуации. Такой человек, который постоянно в подчинении Аллаху, в послушании Ему во всех положениях. Так же, как это было с... Как его, то есть потомок Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, поминал Аллаха постоянно. Когда он вставал с места, поминал Аллаха. Когда садился, поминал Аллаха. Когда спал и когда ел, тоже поминал Аллаха. Когда справил нужду, даже тогда поминал Аллаха, после исправления нужды. И он постоянно был в подчинении Аллаху и днем, и ночью. Его слова «ханифан» здесь сверху приводился аят, что «Инна Ибрахима кана умматан канитан лиллахи ханифан, валям яку минал мушрикин». Вот здесь из этого слова «ханифан», что значит «ханиф», это истинный единобожник, избавленный от любого ширка, сторонящийся всего того, что противоречит послушанию и подчинению Аллаху. И также дал этому описание, как человек, находящийся в положении твердом и сторонясь полностью любого проявления многобожия, всего, что противоречит подчинению Аллаху. Его слова «он не был одним из многобожников» — это утвердительный смысл. То есть он не был многобожником всю свою жизнь. И он, алейхиссалату вассалям, был защищен от ширка. Вместе с тем, что его народ был многобожником. И Аллах описывает его качеством о невозможности с его стороны допустить ширка. Ханифан, то есть полностью от начала до конца единобожник. И он не был одним из многобожников. Доказательство на это, что Аллах сделал его имамом, лидером. И Аллах не ставит имамом для людей кого-либо, кто не воплотил единобожие по-настоящему в жизни. И кто поразмышляет над положением Ибрахима, алейхиссалям, обнаружит, что он в наивысшей степени проявлял терпение. Он в наивысшей степени проявлял убежденность. Потому что человек не может стерпеть трудности, если он не убежден, что получит за это награду. А тот, кто сомневается, колеблется, то он не может стерпеть. Потому что у него сомнения, а вдруг это неправда, зачем мне это терпеть и так далее. Потому что душа не может выстоять, если то, за что он терпит, не по-настоящему любимо для него. А ты можешь любить только тогда, когда ты убежден, что это принесет тебе пользу. А тот, кто не убежден, он сомневается, он не стремится к этому. И поэтому мы должны знать, что когда Аллах хвалит кого-либо из своих творений, то это не ради того, чтобы мы услышали об этом, как он его хвалил просто. Под этим имеются в виду две важные вещи. Первое, это указывает на то, что мы должны любить того, кого хвалил Аллах. Мы должны знать, что в этом есть благо. Как, например, также если Аллах указал на зло и проклял что-либо, то мы в этом доказательство, что мы должны это ненавидеть. Например, мы любим Ибрахима, алейхиссалям, потому что он был имамом, единобожником, постоянно в подчинении Аллаху, и не был одним из многобожников. И мы любим ангелов, даже если они не из рода человеческого, потому что они постоянно в подчинении Аллаху. И мы ненавидим шайтанов, потому что они ослушаются Аллаха. Они враги для нас и для Аллаха. И также мы ненавидим последователей шайтанов, потому что они также ослушаются Аллаха. Во-вторых, второе из этих, или из смыслов восхваления Аллаха в адрес Ибрахима и ему подобных, или подобных, в подобных случаях, мы в этом стараемся следовать этим качествам, которые похвалил Аллах, за которые Аллах похвалил Ибрахима, потому что они заслуживают похвал. И мы должны стараться следовать этим вещам по мере своих возможностей, этим качествам, пытаясь украсить себя теми же качествами. И Аллах Всевышний сказал, поистине, в этих их историях есть уроки для обладающих разумом. Сказал Аллах Всевышний, поистине, в Ибрахиме для вас был благой пример, хороший пример и тех, кто был с ним. И Аллах Всевышний сказал, поистине, в них для вас был хороший пример для тех, кто надеется на Аллаха и на последний день. Этот вопрос является важным, потому что человек иногда может не обращать внимания на цели восхваления этих качеств, когда мы читаем Коран и так далее, с первого раза, то есть он может этого не учесть. Когда суть этого, чтобы мы любили того, кого похвалил Аллах, что в этом есть благо, но это не означает, И плюс к этому, то есть необходимо, чтобы от нас не скрылись истинные смыслы, то есть что мы должны наделить себя так же или украсить себя такими же качествами. И проявлять любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха, что является самой надежной рукоятью веры. И польза в этом, также, то есть некоторые фаиды, то есть некоторые дополнительные полезные сведения, что отец Ибрахима умер на неверии, неверующим. И более правильно в то, что мы верим, что его звали Эзра, как Аллах Всевышний сказал, когда Ибрахим сказал своему отцу Эзре: «Неужели ты возьмешь этих идолов в качестве богов?» Сказал Аллах Всевышний: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. А молитва Ибрахима о прощении для его отца была всего лишь исполнением обещания, которое он ему дал. Потому что он сказал: «Я буду просить за тебя прощения у своего Господа». Воистину, он, то есть Аллах, снисходителен ко мне. И когда выяснилось, что он является врагом Аллаха, то он отказался от него. Табарра амингу, то есть это говорится в суре Ат-Тауба, аят 114. То есть фалямма табайяна лаху аннаху адуун лиллахи табарра амингу. Инна Ибрахима лаавахун халим. И говорит: когда же ему стало ясно, что его отец является врагом Аллаха, он отрекся от него. Воистину, Ибрахим был смиренным, выдержанным. И в суре Ибрахим также он сказал: «О Господь наш, прости мне и моему отцу, и верующим в тот день, когда будет отчет». А что касается Нуха, алейхиссалям, то он сказал: «О Господь мой, прости мне и моему отцу, и тем, кто вошел в мой дом верующим, и верующим мужчинам и женщинам». То есть тоже им прости. Это указывает на то, что родители Нуха были верующими. И сказал имам Ахмад говорит, что три вещи не имеют основы. То есть то, что обычно не закреплено какими-то цепочками передатчиков, чтобы утвердить на 100% достоверность. Первая вещь – это история о сражениях, походах военных. То есть они обычно приукрашены. Второе – это аль-маляхим, это эпос и тафсир, толкование Корана. В основном в этих вещах упоминается много информации без иснада, без цепочки передатчиков. Например, муфассиры, толкователи Корана упоминают рассказ Адама к аяту, где говорится, когда они пришли к ним, когда он пришел к ним, то есть праведным. Салихан. И мало кто из толкователей Корана отвергает ложные рассказы. И правило в данном отношении, то есть в отношении подробных рассказов, которые приходят в историях о древних народах до ислама там, или в тафсирах Корана, что никто не знает о народах, живших в прошлом, ничего, кроме некоторых тех моментов, которые упоминаются в Откровении. И Аллах Всевышний сказал: «А разве не пришла к вам весть о тех, которые жили до вас, о народе Нуха, Ада и Самуда, и тех, которые жили а после них, о них не знает никто, кроме Аллаха». И также его слова: «И те, которые к своему Господу не предаются товарищи». То есть слова автора дальше продолжаем. Этот аят, об этом аяте мы уже упоминали, его часть, где говорилось: «Инна ладинахум мин хашьяти раббихим мушфикун». Поясни: «Те, которые от страха к своему Господу проявляются страдания». скорее воистину те, которые проявляют трепет от страха перед своим Господом. Это то, что оно означает. Иншаллах. Но автор упоминает тут еще одну вещь. От страха к своему Господу, то есть от боясь его, мушфикун, то есть которые боятся наказания, противоречит приказу Аллаха. Противоречит, то есть боятся наказания своего Господа, сделать что-либо в противоречие с велением Аллаха и так далее. И грехи или ослушание Аллаха с более общим смыслом, как ранее упомянуто, является также проявлением ширка. Когда ты ослушаешься Аллаха, в некоторой степени это тоже ширк. Потому что ослушание Аллаха – это противоречие его закону. То есть ты предпочитаешь свои страсти над законами Аллаха, уже как бы предаешь ему что-либо в сотоварищ. И сказал Аллах Всевышний: «А разве ты не видел того, кто взял Богом себе свою страсть?» А что касается более частного, конкретного его смысла, ширка, то ученые подразделяют это на две категории. То есть не ширка именно, а маасы. Грехи ученые подразделяют на две категории. Первый грех – это ширк, второй – это фусук, это нечестие, это грехи, которые не доходят до уровня большого ширка. Его слова «ля юшрикун» – под этим имеется в виду ширк с более общим смыслом. Потому что когда ты воплощаешь единобожие в жизни полностью, то это невозможно проявить, кроме как остерегаясь ширка во всех его проявлениях, даже в ослушаниях Аллаха. Но при этом этого не означает, что люди не могут ослушаться, потому что каждый сын Адама, он ошибается и не безгрешен. Но истинный единобожник, когда ослушается Аллаха, то они каются тут же. То есть они не продолжают это совершать и далее. Истинный единобожник, допустив ошибку, он тут же кается, будто бы он совершил ширк большой, будто бы совершил, то есть большое ослушание, большой ширк. И Аллах Всевышний говорит: и те, которые совершают непристойности или обходятся несправедливо самими собой, тут же вспоминают Аллаха: «Фастагфиру лидунубихим» или «Фастагфару лидунубихим» и просят прощения за свои грехи. И кто же простит за грехи, кроме Аллаха? И они не проявляют настойчивостью в своих грехах, в том, что они сделали, когда знают они об этом. То есть истинный единобожник, когда он согрешил, он тут же кается. Он тут же кается, вспоминает Аллаха за то, что он сотворил. И когда совершает верующий искренний единобожник какой-то грех, остается ли это на нем? Или уходит? Тот, который не предает Аллаху ничего в сотоварищу, он старается это убрать. То есть эта точка маленькая, то есть греха уходит. Он пытается от этого избавиться сразу же. Потому что для него этот маленький грех тяжелее горы. А что касается нечестивого человека, то он безбрежен, то есть небрежен. И он считает, что даже большой грех для него что-то наподобие комара, которая уселась на его нос. И, то есть оценивает это таким образом и не переживает. А человек, чье сердце живое, он из-за этого греха не может успокоиться. И тут же кается. И вот слова далее, то есть дальше слова автора, от Хусейна ибн Абдурахмана, который сказал: «Я был у Саида ибн Джубейра». То есть они оба из числа табиинов. То есть тех, которые поколение после сподвижников. И сказал, давайте прочитаем сам хадис полностью. От Хусейна ибн Абдурахмана, который сказал: «Я был у Саида ибн Джубейра, и он сказал: кто из вас увидел звезду, которая упала вчера?» Аль-Бариха. Это слово Аль-Бариха еще разберем, что значит вчера, в общем. Я сказал, говорит, я. Затем я сказал: а что касается меня, то я не был в молитве. Аль-Бариха теперь, что значит? То есть, когда упала звезда вчера, то есть Аль-Бариха, сказали некоторые языковеды, что это время после обеда, который можно назвать Аль-Бариха. То есть вчерашний день после обеда. А до этого время называется Лейля. Этот вопрос нуждается в некотором разборе. Он говорит, я, то есть, не уточняю этот вопрос, было ли это с таким смыслом у всех ученых по языку. То есть не могу подтвердить. Что касается просто того, что принято у нас в обычаях, говорит шейх Аль-Усаймин, то это то время между восходом солнца вплоть до заката называется Аль-Бариха, вчерашний день как бы. А с заката солнца до восхода мы называем Лейля, ночь. Но некоторые вкладывают в этом больше смысл. Например, если он встал ночью, вчерашней ночью называют Аль-Бариха, то есть со смыслом вчерашней ночи. Если это так, то эти посиделки были после обеда, после обеденного времени. То есть он далее хадис, то есть сказал, но я не спал, то есть я не спал в ту ночь, когда увидел эту звезду, падающую, но я не спал не из-за того, что совершал молитву. То есть, чтобы люди не подумали о нем, то есть, чтобы не проявить показуху, он сказал, что я не спал, но я не совершал молитвы. Я был укушен скорпионом, говорит, «Лякин не людирту», и страдал от этого. И пытался как-то, то есть, вылечить это. И затем он сказал ему, «И что же ты сделал?» То есть, он говорит, то есть этим укусом. Он говорит, «Я прочитал заклинание». И сказал, «А кто тебе дал на это право? То есть кто тебе сказал, что так можно делать? То есть читать заклинание на укус?» Он сказал, «Этот хадис, который передал нам Аш-Шааби». Хадис, который передал Аш-Шааби. И он сказал, «И что же это за хадис?» Я сказал, сообщил нам от Бурейды ибн Аль-Хусайба, Аль-Хусайба, это Аль-Аслами, что он сказал, что заклинание не читается, кроме как от сглаза, то есть рукья, не читается, кроме как от сглаза или от укуса скорпиона. Комментирует это шейх Аль-Усаймин эту часть и говорит, что он говорит, я сказал я, то есть я Хусейн, то есть я увидел падающую звезду. Его слова далее, что касается меня, то я не был в молитве. И он, рахимахуллах, сказал это, чтобы те, которые сидели там, не подумали, что он выстаивал молитву, чтобы его впустую не похвалили за это, за то, что он не сделал. Потому что некоторые люди особо радуются, когда их хвалят, даже если когда они не молились. И это от недостатка в единобожии таких людей. И сказал он, Хусейн, рахимахуллах, упомянул об этом, что он увидел, то есть в то время падающую звезду и так далее. Сказал это не ради показухи, а ради благого проявления, то есть или чтобы в этом была польза, а не так, как тот, кто оставляет поклонение, вещи, которые позволяют ему подчиниться Аллаху, боясь показухи. Потому что шайтан может играться с человеком с другой стороны, приукрашивая ему оставление подчинение, то есть даже если это будет видно людям, внушая ему, вот ты делаешь это ради показухи, не делай этого, и шайтан так тоже может приукрасить. И человек оставляет свои дела, боясь показухи. Это другая крайность. Поэтому совершай обряды подчинения Аллаху, действия подчинения Аллаху. Но при этом не думай о том, что ты делаешь это на показ перед людьми. То есть вообще не думай об этом. Даже если у тебя приходит такая мысль, сомнение, отгоняй эти мысли и продолжай делать то, что делаешь. Его слова «людирту», то есть меня покусал скорпион или какой-нибудь другое насекомое. Но очевидно, что ему было очень плохо, ему было очень больно, от чего он не мог спать. И дальше он сказал: «Иртакайту», то есть я прочитал рукья, или «Истаракайту», или попросил, чтобы прочитали рукью. Его слова далее его спрашивают: «А кто же тебе, то есть, дал это право делать? То есть, а с чего ты взял, что так можно сделать?» Это говорит Саид. «По какой причине ты посчитал, что ты можешь прочитать рукью на укус, на место укуса скорпиона?» И он сказал хадис, который сообщил нам Шааби. Это указывает на то, что Салиф, радиаллаху ан, обсуждали тему, пока не дойдут до истинности вопроса, то есть пока не установят точность, откуда взято это или иное дело, на чем оно основывается. И Саид ибн Джубейр спросил не из-за того, чтобы возразить этому человеку. Он сделал это, чтобы понять точно, на чем это основывалось. Он хотел узнать для себя, на чем это основывалось, то, что он сделал для получения знаний. И он сказал, что нету рукья, то есть чтения над больным или пострадавшим, кроме как от сглаза. И что может быть проявлением, то есть действий джина, или как проявление зависти. Его слова и также от укуса скорпиона, то есть от яда. Если тебя покусало что-либо ядовитое, например, скорпионы, то ты можешь, то есть в данном случае, прочитать заклинание над укусом. И сказал Саид ибн Джубейр: тот, кто поступил согласно тому, что услышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал благое дело, то есть сделал наилучшим образом. «Кад ахсана ман интаха илля ма самия». То есть Саид ибн Джубейр говорит, поступил наилучшим образом тот, кто совершил или действовал согласно тому, что он услышал. Но затем сказал, но нам сообщил ибн Аббас, и так далее этого хадиса. Следовательно, Хусейн дал иснад этому хадису. То есть он сослался на этот хадис и сказал, нет излечения, нет, то есть заклинания, кроме как от сглаза и укуса скорпиона. Это указывает на то, что заклинание делается от сглаза или от укуса. Потому что в этом есть польза. Это действительно так, потому что заклинание приносит пользу до изволения Аллаха от сглаза и от укуса. Также от укуса. И многие люди читают над укушенным, и он излечивается тут же. И также на эту историю указывает другая история, то есть о человеке, которого отправил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, на одну операцию. И эта группа людей, которых отправил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, среди них этот человек, они попросились, то есть о человеке, которого, человек, с которым были другие люди, то есть тоже сподвижники, которые были отправлены на операцию, они попросились в гости по дороге куда-то, то есть ночью, какого-то народа, и они не приняли их в гости, то есть не разрешили им войти к ним. Но затем один из их лидеров, тех, кто не принял их в гости, их господин был укушен скорпионом или чем-то подобным. Или, говорят, был укушен змеей. И они начали спрашивать, кто будет читать заклинание. И затем они сказали, возможно, та группа людей, которая там, то есть остановилась, среди них есть тот, который может прочитать заклинание. И они прибежали все к этой группе людей, то есть подвижников, и сказали, есть ли среди вас заклинатель, читающий заклинание? Они сказали, да. Но они сказали, но мы не будем читать заклинание для вас, кроме как если вы обратно нам чего-то не подарите, как овцу или овец и так далее. Они сказали, мы дадим вам это. И они таким образом в конце дали им несколько овец и... Впоследствии, то есть они пошли, прочитали Аль-Фатиху, прочитал Фатиху Суру 3 раза или 7 раз, и тот встал как будто бы был развязан после того, как был завязан. Будто бы, то есть его развязали после того, как он был сильно завязан. То есть он излечился тут же. И таким образом это принесло пользу через чтение. Поэтому сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть спрашивая у этого сподвижника, кто тебе сказал, что это действует в качестве заклинания, то есть сура Аль-Фатиха. Затем он одобрил то, что он сделал. И таким образом и чтение заклинаний от сглаза тоже приносит пользу. Также от сглаза используют другой метод излечения, помимо заклинания, или вместо заклинания. Это купание человека, которого сглазили, и это делается таким образом, что приводят человека, который, возможно, его сглазил, и просят у него, чтобы он совершил омовение. Затем та вода, которая стекала с его частей тела во время омовения, берется и проливается или выливается на того, кто пострадал от сглаза. И также он пьет от этого и излечивается с доизволения Аллаха. Также говорит шейх Аль-Усеймин, что есть и другой метод, в котором также нет проблем. Это когда ты берешь что-либо из тела человека, как, например, то, что прильнуло к его телу, или, как, например, одежда, из одежды что-то берешь, или из его штанов и так далее. Или, например, песок, земля, по которой он прошелся, и вот-вот, то есть его следы только остались, или земля еще влажная от того, что он прошел, может, мокрыми ногами и так далее. И по тому месту, где он только что прошел, на это место проливается вода немного, то есть затем распыляется над человеком, который пострадал, или выпивает. И это основано на опыте, говорит шейх Аль-Усеймин. Что касается того, кто сглазил, то человек, который, от которого часто, то есть страдают от сглаза, или вообще человек, который видит что-либо, ему это очень сильно понравилось, он должен сказать Барак Аллаху фик. Должен Айюбарик Али. Из-за слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Амиру ибн Раби'и, когда он сгладил Сахля ибн Ханифу, он сказал, а ты не говорил Барак Аллаху фикум, то есть ты не, разве ты не спрашивал баракят, благодати на него? То есть разве ты не сказал Барак Аллаху алейк? И также говорят, чтобы убрать сглаз, необходимо, чтобы ты над тем, кто сглазил, помолился молитву за упокойную. Субханака Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфируку ва натубу илейк, ва ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.